Получалось почти как в том анекдоте про мужа и тумбочку. Кто не помнит, расскажу. Главу семейства спрашивают, откуда у тебя деньги? Тот, жена дает, а она откуда берет? Из тумбочки. А в тумбочке-то откуда деньги появляются? Так я же кладу. Перед уходом прошки я самолично проинспектировал, чтобы еды мужику дали достаточно, а то знаю я этих кухонных работников. Бродобрей вроде как остался довольным и пообещал, как и прежде, захаживать через два денечка на третий. Ну и чудненько, не придется теперь каждый раз Глафиру тревожить. Почти к самому завтраку подъехал батюшка Никодим из Никитинки. Это была довольно колоритная особа. Несмотря на огромный вес и громовой голос, поп отличался подвижностью и веселым простодушием. Мельком глянув на накрытый стол, Никодим довольно крякнул и даже незаметно потер руки. Видимо, покушать батюшка любил и умел, но сразу садиться за стол он не стал, задав мне несколько вопросов, мягко пожурив за мою дуэль. Но когда я, как школьник, пойманный директором в туалете с сигаретой, попытался объяснить свой поступок, так-то не совсем свой, но поведение своего прототипа в этом случае я полностью поддерживаю, он лишь мягко улыбнулся и покивал мне головой. По-моему, он был со мной согласен и ругал меня лишь для проформы. Спросил меня батюшка и о моих планах на будущее. Тут я не стал особо распространяться. Да и зачем, как говорят, хочешь рассмешить Бога, поделись с ним своими планами. Тут, конечно, не Бог, а всего лишь батюшка, но и он из той же когорты. Так что лучше уж помалкивать. Тогда Никодим перевел разговор на другую тему. Кого и как будем женить? Я, право слово, удивился такому вопросу. Ну, может вы, как ранее господин Плещеев изволили, устроите жеребьевку али жмурки, либо уже списочек составили, кого с кем венчать, заинтересованно спросил батюшка. Хм, а жеребьевка, это как, я не понял вопроса. Ну, как, обычное дело, девок в возрасте от 16 ставят по правую руку, парней старше 20, по леву. У каждой девки берут либо ленту, либо бусы, а то и лапоток с ноги, неважно, шо. Ну и складают все ента в корзину. Одного парня, бочку, сажают спиной к девкам, лицом к парням, а их, парней-то, к бочке разворачивают спиной, шоп они, значится, знака какова яму не подали. Ну, барин выняет ленту либо лапоток и спрашает бочку, кому, тот наобум называет имя парня, что стоит супротив няга спиной. Вот пары и образуются, воют, правда, тут все, жуть, а барыну-то весело, а кто уж очень сильно выть начинат, тех на конюшню пороть, а опосля все равно, а женить согласно фанту. Да, так именно барын и говорил, согласно фанту. Было, правда, раз така, двое его крепостных уж дюжи дружка дружку любили. Ну и сговорились заранее, кто-то из толпы бочки знак-то и подаст, шоп, значится, Анька Ваньке тому досталося. Токма барын догадался, потому как в таки совпадения не верил. Ох, досталось и бочке тому, не выжил опосля порки он, так и помер, болезный. Но не прям на конюшне окочурился, а уже дома у себя, потому к Плещееву-то никаких претензиев. Хитер он был, предшественник-то ваш, хитер. Батюшка захихикал, отчего его пузо стало подпрыгивать и подбулькивать. Я был шокирован. Как так-то? Ведь еще Петр и, помнится, в 1724 году издал указ, запрещающий венчать крепостных по одной воле помещика, но непременно, чтобы притом и брачующиеся оба лица свободно, явно и добровольно объявили свое желание. Я же помню, читал, спрашивать же у батюшки о том не стал, он, поди, и про указ этот слыхом не слыхивал. Зато спросил его про жмурки, хотя уже и сам догадался, как эта игра работает при выборе супружеской пары. Мои предположения оказались верными. Добавил батюшка только еще одну историю, как Плещеев с помещиком Миловидовым крестьянами менялись. Выпили так они раз и решили маленько кровь в селах своих разбавить. Вроде как шоп родственных браков помене было. Плещеев выставил от себя 5 девок и 5 парней, да Миловидов столько же. Сперва выставили новопоселковых девиц супротив миловидовских парней, глаза всем завязали и велели пару на ощупь выбирать. Потом наоборот, миловидовских девок скрестили с плещеевскими, делили пары по парням, а после венчания увез Миловидов новые 5 семей к себе в поместье. Говорил потом, что удачно все получилось, токма одна чокнутая потом в реку бросалась, но и тупы мали, откачали да на конюшне выпороли, шоп не блажила боли, но та все одно с ума сбрендила, так и ходит до сей пор улыбаючись. зато рожат бесперебойно каждый год, и дети все удачные. Миловидов их у дурочки-то сразу отбират, да кому нить из местных перепоручит воспитывать. Та-та-та, пер ни к чему не сручно стало, а так более никто спорить не стал. Офигеть, вот тебе и царский указ, вот тебе и выполнение законов. А, вот Иша вспомянул Чава, раз барын тут аукцион устраивал. Ох, вот веселье-то было. Назвал он, значится, в гости к себе в тот день множество разных вельмож, графьев да дворян из городу. А продавать он вздумал девку одну, Веселину. Ух, и красивая же она была, да справная. Не девка, яблочко наливное. Поговаривали, что сам барын к ее рожденью руку приложил. Батюшка смущенно закашлялся в этом месте. Вроде как она яму незаконнорожденной дочерью приходилась, но мы об том знать точно не могем. А так-то числилась Веселина дочерью кухарки барына, и вот он ее на аукционный выставил. Много жалующих съехалось, очень горячие споры были. Победил граф Велимирский, увез Веселину, даже обеда ждать не стал, так яму не терпелось с ей побаловаться. Закончил батюшка с историей одновременно с куропаткой. И чем эта затея закончилась? Я просто кожей почувствовал, что тут не конец. Ну, чем-чем, я-то откуль знать могу? Пожал плечами Никодим. Слыхал, однако, что Веселину потом Велимирский перепродал дворянину Пахомову. Через год она попала к Боротынскому. А после он же, Боротынский, ее на кухню определил, как и мать. Веселина стала прислугой. А ребеночка-то сдали куды-то, в какую-то богадельню, али, может, в семью каку подбросили, неизвестно то. После этих рассказов я твердо решил отыскать этого подлеца Плещеева и не на дуэль его, конечно, вызывать, а под суд отдать. Да, на каторгу за все эти издевательства. Вот подлец-то, ведь даже дочь родную не пожалел. Превратил ее в, как у них тут говорят, в субредку, вот. И внуком не интересовался, жив ли, нет ли. Вот вам и голубая кровь, вот вам и высшее общество, так сказать, сливки. После завтрака мы вышли на крыльцо. Народ, устав уже ждать, разделился на группы и присел кучками по кустам, прячась от палящего солнца. При виде нас все повскакивали и начали истово креститься, кланяясь чуть ли в пояс. Батюшка благосклонно воспринял такое подобострастие. Я вызвал Прасковью с Василием. Батюшка, достав икону, благословил их, что-то пропев на непонятном языке, потом сделал в книге запись. По сути, я больше не планировал никого венчать, но тут вперед выдвинулись еще три пары молодых девчат и парней. Видимо, и они намеревались заодно решить свои семейные проблемы, чтобы лишний раз не тревожить священнослужителя. Батюшка, и спросив взглядом моего разрешения, повенчал их. Народ стал потихоньку расходиться по домам. И тут я заметил около березки, стоящей чуть поодаль, понурую фигуру мужика, за портками которого прятались трое мальчишек. С трудом я признал в нем вчерашнего знакомого, к которому я заходил в гости, хромого пьяницу Егоршу. Мужик был абсолютно трезв, одет в чистое, с расчесанной бородой. Он тяжело вздохнул и уже собрался было тоже уходить, поскольку предназначенную ему невесту уже выдали замуж за другого. Но тут вдруг, как черт из табакерки, выскочила моя Манька. Красный сарафан на ней был расшит крупными желтыми петухами и курочками, стоящими повернутыми друг к другу, почти соприкасаясь клювами. Видимо, этот орнамент символизировал семейные отношения. Манька подскочила к Егорше и встала за его спиной так, что половина Маньки выступала из-за мужика. Дети в испуге брызнули во все стороны. «Ваше сиятельство, а я, вы ж вчерась обещали меня за Егоршу в замуж отдать, забыли али как?» — рявкнула бабенка зычно. «Надо же, я даже не предполагал, что у нее такой громкий голос прорежется. И она, похоже, на самом деле сильно хочет стать супругой этого хромого пьяницы. Удивительно, но факт». Батюшка вопросительно посмотрел на меня, я пожал плечами, а потом кивнул. «Обвенчали эту пару. Она была на сегодня последней. Доказательство невинности Лизаветы. После обеда проводили батюшку, и я приступил к реализации своей задумки. Позвал уже знакомого мне Прошку. Он, хоть и умел цирюльничьему делу, мужик был не слабый. Когда рассказывал о своих близких во время бритья, допускал некоторые оговорки. То про починку табурета заикнется, то про ремонт сарая, в котором держали кур. Из этого я сделал вывод, что ничто мужицкое ему не чуждо. Я быстро объяснил ему, как должна выглядеть деревянная форма. Прошка оказался мужиком понятливым. На дворе тут же стали мастерить, благо садовник приволок ящик с инструментами. Да и доски нашлись в сараюшке. Боковушки сделали выдвижными, Чтобы было проще вытаскивать кирпичи, а сверху выпилили крышку поршень, для сдавливания массы. Наделали таким макаром штук 15 форм. Я тоже вполне так себе потрудился, Прошка даже похвалил меня, но я попросил его особо не распространяться про наши с ним занятия. Не поймет этот дикий народ барыча, который пилой да молотком орудует. Закончив с формами, я поставил перед Прохором задачу вырыть за его домом яму. Землю из нее попросил никуда не использовать, она нам пригодится. За работу обещал заплатить, но чуток попозже. Прошка согласился, ему так и так деваться было некуда, крепостной же, почти что раб. Что барин прикажет, то и будет делать. Но я-то по глазам видел, что мужику в самом деле интересно, что же у нас в конце концов получится. Вечером послал Глафиру навестить нашу новобрачную, Маньку. Снабдил бывшую гувернантку продуктами, там же дети малые, неизвестно, чем их отец-пьяница кормил в последнее время. Глафира вернулась довольная, рассказывала, какую бурную деятельность Манька развела в доме своего нового мужа. Там полным ходом шла уборка. Манька выволокла на улицу все постели, раскидала их по кустам и оставила прожариваться на солнце. Потом затеяла постирушки. В корыте вода напоминала жидкую грязь в луже по осени, и по цвету, и по консистенции. Ну, Глафира, ясно дело, другими словами мне все это объясняла, просто у меня в голове сложилась картинка, а я ее вам пересказываю уже так, как умею. Подарком нашим Манька очень обрадовалась, сразу развязала узелок и достала краюху хлеба. Она еще теплой была, разломила бабенка краюху на несколько кусков, которые покрупнее, малым раздала, а те, что поменьше, поделила между мамкой и папкой. Дальше Глафира наблюдать не стала, ушла, но общее впечатление у нее осталось положительное. Манька довольна своим положением, дети рады. А уж что на этот счет думает Егорша, нам все одно не узнать, от него трезвого ни одного слова не добьешься. Я осторожно поинтересовался у Глафиры, почему так вышло, что Манька готова была выскочить хоть за Хромова, хоть за Рябова. На это бывшая гувернантка мне ответила: дворовые-то люди редко семьи заводят, обычно хозяева им этого не дозволяют, так и помирают горничные, кухарки, дворецкие, лакеи одинокими. Иным, бывает, что и выпадает счастье познать радость любви с хозяевами либо друг с другом, но это дозволяется лишь до тех пор, пока все шито-крыто. Беременных срочно выдают замуж, хотя мужья не особо рады принять в дом жену с кузовом, обычно бьют по тоскуху жестоким боем и потыкают потом всю жизнь. Мужиков, замеченных в прелюбодеянии, хозяева обычно стараются сбыть в рекруты либо оженить на вдове, а то и порченной какой. Потому-то Манька так и обрадовалась, что у нее теперь своя семья появится. На молодого да бездетного ей вряд ли рассчитывать придется, а дети, это для нее даже хорошо. Своих-то после веселых ночек с помещиками у нее, похоже, уже не будет. Последнюю фразу Глафира сказала почти шепотом, при этом густо покраснев. Ясно, задумчиво произнес я. Выходит, я попал в самую точку, когда в гневе решил горничную замуж выдать за самого никудышного мужика. Выходит, что так, согласилась со мной Глаша. А между тем, село уже гудело. Народ активно праздновал свадьбы. Прямо на улице выставили общий стол. Вернее, несколько столов поставили буквой «П», натаскали на него еды, кто чем богат, да выпивку откуда-то выискали. Нарядились все, кто во что горазд. То тут, то там мелькали плещеевские сюртуки и жилетки на мужиках, нелепые барыньские платья на бабах и девках. Невесты так причупурились, что их и не узнать. Наряжали, видимо, всем селом. Женихи тоже новобрачным не уступали в красоте. Их всех усадили по центру, а гости разместились уж после углов по краям. Старухи тут же стали обсуждать молодых, не стесняясь их присутствия. Больше всех доставалось веселой толстушке Лизавете, низенькой розовощекой девке. Бабка, самая старая среди присутствующих и, походу, самая злобная, нагло ткнула в нее пальцем и громко заявила: «Алиска-то точно порчена. Видал ее Матвей в прошлом году на речке, с Гаврилой плескалась, правда, в одежи, но так-то усе на виду было. Мократа сряда облипла усе прылости ее бабские, а потом-то уж и незнамо, шо у них там деялась ототь». Лизавета залилась румянцем, зыркнув в сторону сплетницы, но промолчала. Зато разговор поддержала худая и длинная соседка старухи: «Да ен-то теланна, купалися, а вон чава вы в том-то годе приключилася, не слыхал рази, она же в лесу будто те заблукала. Главное, девки усе пришли, а ее нетути. и Дармидон-то как раз об ту пору в поселке не было. А, куды это его черти унесли-то? Кады самая пора была огород копать, а потом вдруг Лиска вроде как дорогу из лесу сама нашла. К вечеру ужась, и Дармидон-то аккурат к ночи возвернулся. Да ты шо, старая злыдня даже глаза закатила от возмущения и перекрестилась, узнав о своей землячке столь нелицеприятные сведения. Лиска всю эту болтовню слышала, злилась, но старалась вида не показывать. Часов в 10 вечера родители предложили молодым идти на отдых. С каждой парой отправилась одна из тетушек, приглядывать за тем, чтобы невеста подмену какую-либо не устроила. А тоже бывали случаи, что курицу в спальню протаскивали и там ей рубили голову, пачкая простыню кровью, а то и вовсе уже испачканную тряпицу проносили. А некоторые умудрялись протаскивать ножи или иголки, чтобы нанести себе раны. Между тем невинность невесты считалась главным правилом в поселке. Случаи, когда влюбленные перед венчанием попросту вступали в отношения, случались, конечно, но нетерпение молодых после помолвки оправданием было слабым. Не столь важно, с кем невеста потеряла невинность, главное, чтобы в первую брачную ночь доказательство этой самой невинности было представлено народу. Тетушка-сторож так и должна была сидеть около дверей сенника, спальни молодоженов, пока невеста сама не выносила ей доказательства своей честности. Тогда та со всех ног бежала предъявлять окровавленную простыню гостям, которые все еще праздновали за столами, либо просто терпеливо ждали последнего акта этого представления. Если же невеста оказывалась не девственницей в первую брачную ночь, то позор падал на головы и самой молодой, и ее родителей. Новоявленную порченую супругу могли остричь или вовсе обрить наголо, что считалось наивысшей степенью позора. Затем всех троих, отца с матерью и охабницу, привязывали к хвосту лошади за руки. Обманутый супруг объезжал таким макаром всю деревню, а соседи с огромным удовольствием плевали в позорников, плескали в них помоями, кидали навозом. Хорошо еще, что здесь увечья наносить было не принято. Хотя бы что-то положительное было в правлении Плещеева, понимал, мраза-то, что увечные бабы мало пользы ему принесут. Эти традиции позорить охабников сохранялись с незапамятных времен, но во время Плещеева только он сам решал, отдавать на позор молодую супругу или нет, поскольку право первой ночи самолично закрепил за собой. Потому позорище хотя имело таки место быть, но не так часто, барин успевал самолично испортить всех молодых девок до их бракосочетания. Но вот когда спектакль таки радовал благодарных зрителей сельчан, тогда уж каждый старался не просто пассивно наблюдать за происходящим, но и активно принимать в зрелище участие. Мало кто отказывал себе в удовольствии унизить земель, к событию готовились заранее, припасая ведра с нечистотами и навоз. Кстати, не все опозоренные находили в себе силы жить дальше после такого унижения. Но земляки тут тоже не давали спуска. Следили за ними, как за самыми близкими, чтобы те чего с собой не наделали. Странные порядки, однако, доводят до самоубийства, а совершить его не позволяют. Или в этом и есть апогей наслаждения от наблюдения за наказанными. Однако на этот раз что-то пошло немного не по сценарию. Буквально через полчаса после того, как все новобрачные разошлись по своим опочивальням, к столам, из-за которых еще не успели разойтись гости, выскочила Лизавета в ночнушке и накинутой на плечи короткой кацавейке. В руках она держала скомканную простынку. Тетушка, приставленная сторожить молодых, в обязанности которой входило и предъявление доказательства невинности невесты соседям, скакала следом за сбрендившей бабенкой, но догнать ее из-за возраста и лишнего веса так и не смогла. Лиска же подскочила к столу, развернула простынку пятном ко всем, крутанулась вокруг себя, демонстрируя зрителям доказательства своей невинности, а потом вдруг снова скрутила тряпицу в толстый жгут грязным наружу и стала хлестать старую сплетницу наотмашь, визжа. Ну, и кто тут нечестный, кто хвостом вертел, у кого в саду аж 4 могилки с убиенными младенцами, рожденными до свадьбы, у Лиски шалавы или у честной бабки Акульки. Затем она переключилась на худую, той тоже досталась грязной простынкой по лицу. А, может, у нас тут тетка Дарья вся из себя такая честная-пречестная, которая вытравливала-вытравливала плоды запретной любви в юности, а потом так и не смогла никого на свет произвести. Не знаю, как чувствовали себя бабка Акулина и тетка Дарья, но народу наблюдать эту комедию явно было весело. На такой спектакль сельчане точно уж никак не рассчитывали. Мужики, хорошо уже выпившие и тоже неоднократно претерпевшие от местных сплетниц, подзадоривали разбушевавшуюся Лиску. К Кто-то даже решился помочь ей в экзекуции и выплеснул сплетницам на головы компот вместе с разварившимися сухими яблоками. Куски фруктов повисли на платках ярых поборниц невинности и честности с испачканными дерьмом хвостами. Платья тоже намокли, на лицах с грязными разводами было написано возмущение и даже страх. Тетка Дарья, подхватив старуху Акулину под руку, побежала к дому под улюлюканье мужиков и хохот оставшихся гостей. На такой веселой ноте закончился этот длинный день. Да уж, свадьба здесь проходит намного интереснее, чем в нашем прошлом будущем, где все давно расписано и просчитано и нет места импровизации. Но в этой девчонке, Лизавете, определенно есть стержень. Она на фоне всей этой забитой массы женского населения очень даже выделяется своей неординарностью, креативностью и непокорностью. Черномаза. Утром после завтрака я уселся в своем кабинете в кресло с чашкой липового чая. Неспешно просматривал старую газету, раздумывая о том, не подать ли мне в местные СМИ какое-нибудь хитроумное объявление, чтобы мои одноклассники, если они тоже перенеслись в эту реальность, догадались и откликнулись. Почему-то я больше склонялся к тому, что они оказались живы и обитают где-то рядом. Хотя на то, что остальные члены нашей компании полезли в воду, чтобы попытаться нас с Маринкой спасти, надежды у меня было мало. А вот девчонку мне было искренне жаль. Мысли о том, что она могла банально утонуть, я старался отгонять. Мои размышления прервал осторожный стук в дверь. Глафира после моего «да-да» приоткрыла дверь, вошла на цыпочках в кабинет. Вид у нее был несколько обескураженный и чрезвычайно возбужденный. «Григорий Владимирович, да вас тут бабы целой ватагой домогаются, какую-то черную мазу волокут». Пущать ай нет, любопытно, однако что там за черномаза, которую бабы волокут? Пущай, Глаша, пущай, милая. Благодушно разрешил я, отхлебывал мелкими глоточками из фарфоровой чашки ароматный напиток. Мне и в самом деле стало интересно взглянуть на эту черную мазу, которая одним своим появлением взбудоражила это тоскливое болото. Вчерашние впечатления от Лизаветиного представления уже поулеглись, в селе снова воцарилась тишина и покой, как будто бы никаких свадеб вчера и не было. Поэтому я был очень даже рад новым впечатлениям. Топот босых ног, крики, ругань, запах потных тел и лука вихрем ворвались в устоявшийся плотный студень тишины, царивший в особняке. Следом за шумом распахнулась дверь в кабинет, и толпа баб мощно выплюнула вперед худющую грязную девчушку лет 14. Черномаза от тычка Фроси Однотити, кружа юлой, вылетела на середину комнаты, оступилась и плюхнулась в центре ковра, циркулем раскинув грязные босые ноги. Многочисленные разноцветные юбки взметнулись веером и медленно осели вокруг тоненькой талии яркими концентрическими кругами. «Воровка!» — басом констатировала Фрося Однотитя, грозно потрясая кулачищем над гордо поднятой головкой черной мазы. Правая полупудовая грудь Однотити утвердительно кивнула хозяйке, подтверждая ее правоту. «Курей! Паскуда! Тибрит! Прям с под носа и прет! Чем только цапат, незнамо! А ты видала? Ты сама-то это видала?» — взвизгнула черномаза. «Курей прет, очень похоже, и оттого ужасно смешно», — передразнила девчушка. И вдруг подскочила, будто осой ужаленная в неприличное место. «Сама ты паскуда, сама воровка, а ну, вертай взад то, что не твое». Черномаза в мгновение ока резко рванула с могучих фросиных плеч пеструю цыганскую шаль. Однотитя закрутилась волчком, нелепо взмахивая руками, пытаясь ухватиться хотя бы за край шали, которой она, видимо, решила возместить ущерб от украденных кур. «Ой, люди добрые, погляньте-ка!» Черномаза вдруг присела, зажав ладошкой рот и сделав страшные глаза. «Это чё ж такое деется-то, а? Это не цыгане ли? Часом, у бабы титьку-то скрали?» Тыча пальцем в пустое место, где у баб обычно находится вторая грудь, пропищала черномаза. На секунду всех накрыла зловещая тишина. «Однотитю, на днях мне об этом поведала Глаша. В детстве ужалила оса в сосок, и травмированная грудь так и не стала расти. Баба потому и замуж не смогла выйти. Кому ж уродка-то нужна? Понятно, что страдания несчастной женщины по этому поводу были столь велики, что даже не поддавались описанию. А уж насмешки-то над собой бабища не терпела и вовсе и так наказывала своих обидчиков, что думать об этом было просто страшно. Одному слишком храброму насмешнику, говорят, Фрося в гневе ухо напрочь оторвала. И о том, что произойдет сейчас, все только могли догадываться. Глаза у Фроськи мигом побагровели, как у взбесившегося быка, выкатились из орбит, а рот разъявился в огромную, беззвучно хлопающую акулью пасть. «А-а, падла!» Наконец взревела пришедшая в себя однотитя и ломанулась всей своей необъятной массой на хрупенькую цыганочку. Задав лю как вашу у, и страшный монстр, растопырив руки и грузно топая ножищами, двинулся на обидчицу. «Ай!» — вскрикнула черномаза, воробышком подпрыгнула и, опершись одной ногой на чайный столик, легко перепорхнула над моей головой, спрятавшись за спинкой кресла. Однотитя в своем ужасном праведном гневе, похоже, не успела проследить этого быстрого движения. Просто вот только что была наглая цыганка, прям вот тут, рядышком, и в мгновение ока волшебным образом вдруг исчезла. Однотитя так и замерла, стоя посередине кабинета с растопыренными руками, выпученными красными глазами и разинутым ртом. Так, я, с трудом сдерживая всхлипы смеха, аккуратно поставил чашечку на столик. «Довольно. Вы все», сделав круговой взмах рукой, я строго скомандовал, «вон отсюда». Финита ля комедия. Фрося, все еще застывшая посередине зала в своей устрашающей позе, вдруг разом обмякла, звучно захлопнула рот и уронила вдоль необъятного тела громадные ручищи. «Чава, как атака финикамидя, нечто инта хабалка, ваша знакомка, тады, чего уж там, прощевания просим, Григор Владимирович». «Пошли мы тады», и, грузно развернувшись, однотитя потопала на выход. Бабы неохотно побрели за ней. Когда комната опустела, я поднялся со своего кресла и, заглянув за его спинку, протянул руку. «Ну, красавица Куроловка, выходи, рассказывай, кумушка, как же это ты умудряешься у баб моих из-под носа птицу воровать и куда ее потом прячешь? Не бойся, лапушка, рассказывай все без утайки», стараясь говорить ласково, «как только умею». Я попытался расположить к себе девушку. «А мне-то чего тебя бояться? Я никого не боюсь, потому как и не виновата я ни в чем, и кур я никаких в жизнь не крала. Если у этих растяб коршун или ястреб с под носу цыплока уволок, надо все на бедную цыганку валить». Девчонка, хлюпнув носом, стала старательно тереть грязными кулачками глаза и, вздрагивая узенькими плечиками, тоненько, жалобно подвывать. Мне до коликов под ложечкой стало жаль этого хрупкого, беззащитного ребенка. Вдруг страстно захотелось стать огромным, сильным и могучим, взять ее, маленькую крошечку, в ладошки, поднести к своему лицу и нежно согревать своим дыханием. Такого удивительного чувства я еще ни разу в своей жизни не испытывал. Хотя нет, пожалуй, что-то подобное уже было там, на обрыве, когда Маринка рассказывала мне о себе. Наверное, это физиологическое влечение к лицам противоположного пола, придумалось объяснение этому феномену. Я же в теле взрослого, половозрелого мужчины, женатого к тому же. Это нормально, что симпатичные девушки возбуждают в мужчинах такие чувства. Подойдя к цыганке сзади, я осторожно коснулся кончиками пальцев по-детски острых ключиц. Девица затихла, словно впитывала в себя мужскую нежность. Но вдруг неожиданно она взвизгнула и в два прыжка отпрянула в сторону с испуганно вытаращенными глазами. Откуда-то появившееся белое перышко взметнулось над головой цыганки и, насмешливо планируя туда-сюда, стало медленно опускаться. Юбки цыганки заколыхались, завсхлипывали, словно под ними забился в истерике младенец. Потом неожиданно все успокоилось, и из-под подола показалась куриная голова с окровавленным клювом. Молоденький петушок, от клюва которого под ноги девушки тянулась тонкая бечевка, вдохнул, наконец-то, свежего воздуха, настороженно огляделся кругом, покосил глазом на портрет графа, висящий над камином и клюнул пятнышко на ковре. Затем он, осмелев, клюнул пятнышко подальше, еще подальше. Цыганка непроизвольно попятилась, а цыпленок, наоборот, рванулся вперед и взлетел на камин. Бечевка от клюва петушка и до самых завязок юбки цыганки натянулась, и тут подол задорно задрался, разом обнажив и загорелые стройные девичьи ножки, и все остальное до самого пупа. А там было, на что посмотреть. Но мое внимание привлекли не только девичьи прелести, хотя и от них оторвать взор мне было непросто, ой как непросто. Только почти сразу же мой интерес переключился на трех дохлых куренков, которые грустно покачивались на нитях вдоль крепких загорелых ног цыганки, задрав кверху посиневшие клювики. Рядом с цыплоками болтались еще 4 или 5 веревочек с самодельными рыболовными крючками из шипов боярышника, на концах которых извивались жирненькие дождевые червяки. Ничего себе, оборудованице! Да ты просто Ньютон! Ловить кур на рыболовную снасть и прятать улов под юбку. До этого же нужно было додуматься. И, главное, со стороны ничего не понятно. Идет себе девица, За ней по травке незаметно бежит червячок. Цыпленок клюет наживку, ты дергаешь тот конец веревки, что у пояса, подсекая птичку, и подтягиваешь его повыше, пряча улов под пышным подолом. Цыганка чиркнула чем-то острым по бечевке, отчего юбки разом опали. А вот и додумалась. Тоже мне, делов-то, а они, за одного задрипанного куренка готовы были насмерть пришибить бедную цыганку. И, если бы не ваше сиятельство, валяться бы моему бездыханному изуродованному телу на проселочной дороженьке воронью на радость да куром на смех. Цыганка снова опустила голову в ладошки, пытаясь вызвать у меня новую волну жалости. Это все здорово, милая. Только что-то подобное я уже когда-то слышал. Рассказывала мне как-то одна знакомая девушка о том, как они с сестрой хотели проучить вздорную соседку, что жила в доме рядом с жилищем их бабушки. Я говорил и не сводил глаз с лица цыганки. Вот они тогда тоже у нее цыплят ловили на рыболовные крючки. Цыганка замерла, внимательно вглядываясь в мое лицо. А я слышал от одного парня историю о том, как он в детстве плавал по реке внутри деревянной бочки, хотел совершить кругосветное путешествие, почти шепотом поделилась цыганка со мной воспоминанием. Но их вместе с другом поймал дед Митяй, который рыбачил на Теренгульке. Он тогда сильно разозлился, увидев в воде свою любимую бочку, отшлепал сорванцов раньше, чем доставил их родителям, это уже добавил я. «Генка», — одними губами произнесла цыганка. «Маринка», — радостно шепнул я. Цыганка кинулась мне в объятья, обвила руками мою шею и уткнулась лицом в халат, задев неудачно рану на плече. Я застонал, Маринка отпряла. «Ой, ты ранен?» «Да, сражался на дуэли, представляешь, на дуэли, ты», глаза девушки готовы были вылезти из орбит от удивления. «Ну, не совсем я, а граф Григорий Владимирович Орлов, в теле которого я сейчас пребываю». Я по-киношному склонил голову, представляясь. Маринка, наконец по достоинству оценив комичность ситуации, звонко рассмеялась. Мы с бывшей одноклассницей переместились подальше от дверей к окну, чтобы никто из любопытных не смог слышать наш разговор. Я шепотом попросил девушку рассказать о своих приключениях. Так же тихо она стала говорить полушепотом. Тогда, на обрыве, когда тебя накрыло волной, а потом и меня следом, завертело так сильно. Ну, думаю, теперь все, конец, дыхание задержало, чтобы водой легкие не разорвало. Но когда я стала терять сознание от недостатка кислорода, меня утянуло в пещеру под скалой, завертела и выбросила куда-то на гальку. Дальше, провал в памяти, очнулась уже в цыганском таборе. Оказалось, что меня, вернее, Мирилу, в тело которой я попала, хотели отдать замуж за нелюбимого. «И поди еще в другой табор, да?» – спросил я, не угадал. «В деревне Симбирской губернии живет цыган-купец Санковишневский. Зажиточно живет, там у него не просто лавка, но еще и собственный конезавод имеется. Дочь у него почти моя ровесница, в гимназии учится, и сын малолетний. Да ладно, цыгане же вроде народ свободный, о чем ты говоришь? Какой купец?» «Не поверил я, а такой, ты мало читал историю про этот народ. Сначала 21 декабря 1783 года вышел указ Екатерины II, причисливший цыган к крестьянскому сословию, а потом и вовсе им позволили приписываться к любому сословию, кроме дворян. Так и стали появляться мещане и купцы среди оседлых цыган, проявивших сноровку в торговле и коневодстве. Санка как раз оказался из таких, предпринимательской жилкой. Но, как на грех, жена у него умерла при родах, мальчика Вишневским очень хотелось, наследника. Вот и решил Санка молодой женой обзавестись. Обещал за меня 3 рысаков нашему барону отдать. И пофиг, что он вдвое старше меня, что падчерица будет со мной одного возраста. Да уж, не позавидуешь Мириле. Вот и я про то же. А тут, в родном таборе, у меня, то есть у Мирилы, якобы возлюбленный уже был, не помню, как его зовут, да это и не важно. И цыганка Мирила бросилась в реку, чтобы покончить с собой. Но вода, как решили цыгане, не приняла ее, и волны выбросили строптивицу на берег. Подбежавшие цыгане подняли Мирилу и отнесли к своим. Ну, а дальше ты и сам знаешь, видимо, та Мирила, настоящая, на самом деле погибла, поэтому моя душа и переместилась в ее тело, хотя это сейчас тоже не важно. И вот представь себе, я очнулась, народ вокруг меня хлопочет, разговаривает со мной на незнакомом языке, а я никого не понимаю, только сильно хочу пить. Набралась смелости и попросила воды по-русски. Они засуетились, нашли какую-то тетку, которая понимает по-нашему, стала я с ней разговаривать. В общем, притворилась, что после утопления ничего не помню, и язык свой забыла, а вот русский почему-то вспомнила. Ты знаешь, цыгане, те же дети, они поверили, у них там все в сказки верят, в чудеса всякие, так что обмануть их было легко. Несколько дней меня не трогали, а потом снова взялись за старые, замуж им меня выдать опять захотелось. Пофиг, что я их язык не понимаю, обычаев не соблюдаю. Муж научит всему, моя переводчица успокаивает. А мне вот как-то совсем замуж неохота, да и в цыганском таборе, отстань они от меня с этим замужеством, жить среди абсолютно чужих по духу людей совсем не светит. Вот я и решилась сбежать от них, сначала по лесу пряталась. Они, конечно, искали меня, но я от них на дерево взобралась, не заметили. Да они ж думали, что я слаба очень, я старалась виду не показывать, что уже пришла в себя. А потом, когда они ушли, махнув на поиски рукой, я и вовсе речушку какую-то переплыла и в этот поселочек попала. Есть сильно хотелось, вот и придумала, как цыплят у местных жителей наворовать. Но спалилась, Маринка засмеялась, и хорошо, что спалилась, а то бы пошла дальше, в другие села, и мы бы с тобой не встретились, прервал я рассказ Маринки. Ах ты, Лиза Лизавета, сколько силы в бабе этой, Маринка кивнула мне с улыбкой. Похоже, она действительно рада нашей встрече не меньше, чем я. Это было приятно, хоть я и понимал, моей заслуги тут мизер. Главное преимущество мое сейчас, графский титул, деньги и, конечно, моя новая внешность. Но все равно ее радость согрела меня где-то там, внутри. Теперь бы нужно как-то легализировать твое появление здесь. Даже понятия не имею, как это сделать. Озвучил я проблему, которая меня мучила. Маринка тоже задумалась. Она взяла в руки газету, которую я читал накануне, стала просматривать объявления и, я придумала, возвестила радостно, ты поедешь в богадельню, типа, хочешь прикупить у тамошнего владельца девочек для домашней работы, выберешь несколько, составишь на них купчую, а когда привезешь в поместье, я к ним примкну, потом мне оформишь вольную, вот и все, ну, ты и молоток, обрадовался я, а если я не стану оформлять вольную, если я выставлю на тебя свои господские права, я сделал грозное лицо. «Ага, конечно», – засмеялась Маринка, – «тогда я на тебя цыганскую порчу напущу, наколдую так, что ты рябым станешь, здоровье потеряешь, богатство своего лишишься». Девчонка так смешно бормотала, ну, точно цыганка-ворожея, разводящая наивных прохожих на деньги, предлагая им погадать и запугивая, чтобы рыбка с крючка не сорвалась. «Я прямо сейчас и отправлюсь в богадельню, это отсюда в 40 километрах». В селе Ногайский брод Шигон и Тош, так село сейчас, вроде, называется. Это уже позднее название упростится до короткого, Шигоны. Но как тебя бы спрятать? Сначала дай мне чего-нибудь поесть, или сытый голодного не разумеет. Маринка укоризненно покачала головой. Мне стало стыдно, вот точно, нажрался с утра и думаю, что все вокруг сытые. Позвал Глафиру, попросил принести чего-нибудь, что от завтрака осталось. Та молча, с безразличным выражением лица, кивнула и через 10 минут принесла поднос с кашей, липовым чаем и творожной ватрушкой. Что уж она думала обо мне, я не знал, наверное, считала меня ловеласом, который решил побаловать себя в отсутствии жены общением с экзотической девочкой из цыганского табора. По-видимому, подобные случаи в жизнях господ тех лет не были такой уж редкостью и окружающими особо не осуждались. Ну, что ж, подыграю ей. Знаешь что, Глафира, я сейчас съезжу по делам, Марина останется тут меня дожидаться. А ты, смотри, никому про нее не говори и никого сюда не пускай. Ясно? Глафира коротко кивнула и сделала некое подобие реверанса. Я велел заложить 2 экипажа, а потом попросил новую горничную помочь мне одеться. Она опять молча согласилась, вынула из шкафа тонкую блузу с кружевными манжетами и манишкой, сюртук, парочку жилетов из приятной ворсистой ткани. Тот, что был потемнее, я надел первым, вторым шел почти кремовый с позолоченными пуговицами и более глубоким вырезом. Поверх всего этого великолепия я натянул сюртук. Глафира предлагала для большей важности надеть еще один жилет, но я отказался. Странные у местных богатеев понятия о респектабельности, я вам доложу. Рана на плече почти затянулась, но побаливала. Однако, несмотря на дискомфорт, руку я все-таки решил не подвязывать, как-нибудь перетерплю боль. На шею Глафира повязала мне платок, такой тоненький и воздушный, что я внутренне подивился, как могли умельцы в те древние времена сотворить этакое изысканное чудо. Немного подумав, Глаша достала из того же шкафа шкатулку из красного дерева с инкрустацией, видимо, драгоценными камнями. Открыв ее, она поставила вещицу на комод. В ней я обнаружил мужские украшения, перстни, броши, браслеты и другие. Но самое главное, там находилось портмоне. Собрав в кулак всю свою волю, чтобы не выдать радости, я небрежно взял в руки кошелек, раскрыл его и заглянул. Несколько ассигнаций вселили в меня уверенность, что денег на покупку крепостных в богадельне, может быть, хватит. Если что, выменяю людей на перстень с красным рубином и брошь с изумрудами. Поэтому я тут же переложил портмоне в нагрудный карман сюртука, на палец водрузил выбранный перстень, а брошью Глафира зафиксировала узел шейного платка. Пока я одевался, Маринка умяла завтрак, свернулась калачиком в уголке моей огромной кровати и отрубилась. Я посмотрел на нее с нежностью, умаялась, бедняжка. Почему-то мои чувства к ней не притупились, несмотря на то, что это уже была внешне совсем другая девушка. Я-то ведь знал, что это цыганочка, моя Маринка, и мне этого было достаточно. Трясясь в своей карете по дороге, я старался воскресить в памяти то, что читал про богадельни конца 18, начала 19 веков. Мне вспомнилось, что в 1712 году царским указом было вменено губернскому приказу в целях борьбы с нищенством и беспризорностью организация приютов для увечных, неспособных к работе, престарелых и бродяг. Их и называли богадельнями. Царь Петр и, помнится, даже выделял из государственной казны для содержания убогих хлебное и денежное жалование. После него и другие царские особы постоянно указывали на необходимость борьбы с нищенством и бродяжничеством. Но нужного контроля, похоже, за состоянием богадельн не проводилось. Поэтому, как водится испокон веков по наши дни, до самих нуждающихся доходило слишком мало. Начальство, в чьи заботы входило курирование сих заведений, львиную долю забирало себе, а иных презренных в приюте даже умудрялось продавать. Особенно это касалось детей, которых помещали в богадельни младенцами. Вообще-то для детей-сирот в России были организованы специальные сиротские дома, но это правило распространялось в основном на большие города. В небольших поселениях довольствовались одной богадельней, где вместе с инвалидами и стариками находились и малыши, пойманные с поличным за выпрашиванием милостыни, либо найденыши. В возрасте старше 5 лет они охотно раскупались помещиками и становились крепостными. Стряпчие, оформляющие сделки подобного рода и выправляющие документы сиротам, разумеется, тоже получали некий барыш от своей работы. Морально я был готов увидеть нищету и запустение в богадельне, куда направлялся. Но реальность превзошла все мои ожидания. Девочки, выставленные передо мной для выбора, были истощены так неимоверно, что смотреть без слез на них было невозможно. Одеты они были в откровенные лохмотья, лица были грязные и исцарапаны. На лицах, руках и ногах некоторых были явно следы побоев. Я отобрал 5 девчонок, стараясь указывать на самых измученных. Стряпчий был удивлен моим выбором, хмыкнул, но спорить не стал. Быстренько сварганив нужные бумаги, он забрал деньги и удалился. Оставшихся после покупки малышек увела назад дряхлая старушонка, столь же убого одетая. Короче, сегодня же стану писать Павлу и жалобу на местную власть. Надо только по-умному ее составить. Такого безобразия я не ожидал и был просто шокирован увиденным. Покупка мне обошлась так дешево, что я просто обалдел. Девочки годовалые стоили всего 50 копеек, чуть дороже свиньи и немногим меньше старой клячи на убой. Мои же будущие крепостные обошлись мне в свои 3-4 года по 70 копеек за душу. Купленных девчонок я посадил во второй экипаж. Конечно, можно было бы довести их и на обычной телеге, но мне не хотелось светиться. Меньше глаз, спокойней жизнь. Хорошо, что Глафира заботливо сунула мне перед выездом корзину с пирожками на тот случай, если я задержусь в Шигонах с делами и не найду, где пообедать. Умница. Я мысленно поблагодарил ее за это. Обедать в богадельне, хотя меня и настойчиво звал за стол главный смотритель, я отказался. Отверг я и его предложение обмыть сделку у него в доме. Но и пироги есть после увиденного я не мог, передал корзину девчонкам. О том, как они набросились на еду, можно было бы написать отдельную историю. Девчонки запихивали пальцами огромные откусанные куски, потому что те не помещались во рту, облизывали грязные руки, собирали крошки с колен и отправляли их туда же, в рот. Слезы наворачивались наблюдать такое зрелище. На обратном пути я приказал кучеру заехать в лавку, где я прикупил рулон льна, заплатив за него почти рубль. Не знаю, дорого это вышло или нет, но ткань мне была нужна, девчат надо было обязательно приодеть, не в лохмотьях же они будут у меня ходить. Да и Маринке надо было что-то придумать, ее нынешний цыганский наряд всем сразу бросался в глаза. На обратном пути мы по моей просьбе проехали по дороге дальше поворота на наш поселок и направили колеса в Никитинку, к дому батюшки Никодима. Я решил сразу покончить с проблемой, выправив документы на купленных детей, тем более что насытившиеся малышки заснули, так что торопиться домой пока не было особой причины. Никодим встретил меня радушно, пригласил в дом и предложил вместе с ним отобедать. Я отказался, ссылаясь на загруженность делами, но отметил, что у меня к нему важное и срочное дело. Поп немного расстроился, поскольку ему, видимо, хотелось поболтать и узнать побольше обо мне из непринужденного разговора, который, по его мнению, завязался бы после парочки-троечки опрокинутых стаканчиков. Тем не менее он согласился без промедления приступить к делам. Сделав в своей книге соответствующие записи по поводу моих приобретений, он хотел было убрать талмуд, но я уверенно положил на него свою ладонь. «Батюшка, тут такое дело. По дороге ко мне приблудилась еще одна девчушка, не местная, больно похожая на цыганку. Говорит, что сбежала из табора, хочет жить в нашем поселке, готова стать моей крепостной. Цыганка, Гриш, уж больно я не люблю их братью. Они вот вроде бы признают Бога, а законы не исполняют. Воруют, грабят. Сказывают, что даже женятся сами по себе, без венчания. Может, подумаешь еще, не станешь связываться с этим отродьем?» Поп, видимо, догадался, что не просто так я прошу за какую-то приблудную цыганку. Почувствовал, хитрая морда, что тут можно поживиться. Я положил на книгу ассигнацию стоимостью в 1 рубль. Божий служитель торопливо спрятал купюру в недрах своих штанов и сделал в книге нужную запись. Теперь, довольный собой, я повернул в свой новый поселок. К дому мы добрались лишь под вечер, когда начинало темнеть. Глафира вышла встречать меня. Я передал ей грязных оборвышей, попросив их накормить, постричь наголо, очень сомневаюсь, что у них не было вшей, хорошенько отмыть. Отдельным пунктом я приказал тщательно обработать раны у детей. Некоторые ссадины на детских ручонках и ножках уже загноились. Представляю, в каком состоянии те, что прикрыты одежонкой. Для обработки ран я выдал самогону, лично нашел в саду чистотел и показал его Глафире. Та коротко кивнула, как обычно. Конечно, не помешал бы сок алоэ или каланхоэ, но все это, как и антибиотики, появится на Руси значительно позднее. Так что будем использовать то, что уже у нас есть под рукой. По окончании всех этих процедур я приказал горничной постелить девчонкам в одной их гостевых комнат, пока пусть там находится. Потом надо будет на завтра пригласить баб, которые более или менее смыслят в шитье, пусть соорудят им какие-нибудь платьишки. А пока я предложил одеть их после бани в мои рубахи, которые были сложены для раздачи бедным, подвязав какими-нибудь бечевками. Старые лохмотья необходимо было сжечь на задах дома. Маринка уже хорошо выспалась к моему приходу. Обед ей приносила Глафира. Эта умная женщина сама догадалась покормить мою гостью без моего указания. Маришка даже успела помыться и причесаться. После моих водных процедур, омылся я особенно тщательно, боясь подхватить в богадельне какую-нибудь заразу или паразитов, мы все втроем поужинали. Я рассказал девушкам о том ужасе, который царил в богадельне, ведь если за детьми, с которых настоятели планируют поймать куш в будущем, так хреново смотрит, то как обстоят дела с инвалидами и стариками. Меня просто в дрожь бросает, когда я об этом думаю. Когда мы остались с Маришкой одни, она, забравшись на мою кровать с ногами, поделилась со мной своими мыслями. «Знаешь, что насчет богадельни я тебе посоветую? Написать жалобу царю – это, безусловно, мысль. Но вот по поводу детей. А вот, давай выдвинем Павлу предложение, мол, ты хочешь открыть у себя в поселке сиротский дом. А, как идея, лучше всего организовать приют для девочек, потому что мальчиков потом в любом случае отправят на воинскую службу. А вот попробовать пристроить девушек, дав им хорошее образование, обучив профессии, это же здорово. Короче, я сама напишу письмо, а Глафира потом его перепишет так, как сейчас принято, со всеми необходимыми юсами, ятями и ижицами. Маринка прям сильно раззадорилась своими планами и сразу же бросилась писать письмо царю, а я откинулся спиной на кресло, забросил руки за голову и сквозь прикрытые ресницы наблюдал за ней и наслаждался. Это состояние блаженства длилось, увы, недолго. Очень скоро до моего слуха из открытого окна донеслись крики, визги. Похоже, там между бабами шла самая настоящая битва. Я выглянул и обомлел. Лизавета, та, что недавно вышла замуж, волокла за волосы бабку Акулину. Местный люд, обрадовавшись бесплатному представлению, толпился вокруг, подзадоривая молодайку и бросая в сторону старухи жертвы нелицеприятные эпитеты. Бабка, несмотря на возраст, довольно резво отбивалась от Лиски, из чего я сделал вывод о том, что никаких увечий молодая женщина своей сопернице по драке пока еще не нанесла. Около моего крыльца Лизавета заставила старуху опуститься на колени и прокричала: «Ведьме наказание! Пришло время положить конец козням старухи-колдовки!» Толпа дружно поддержала Лизавету, причем не только сканированием ее пламенных призывов, но и вполне практично. Мальчишки стали хватать с земли камешки и набирать ладонями песок с дороги, забрасывая всем этим простоволосую всклокоченную зареванную старуху. Пришлось выйти к людям, хотя усталость ныла внутри, требуя организму отдыха. «Лизавета, потрудись объяснить, в чем состоят твои претензии к этой женщине?» Лиска с полминуты растерянно хлопала глазами, пытаясь вникнуть в смысл сказанного мною. Потом, решив, что это дело заранее проигрышное, понимание слов барыча, решила использовать время с пользой для себя, то есть прояснить ситуацию. «Это шишига, Акулька. Да, эта старая корга выбрала время, когда мы с Евтихием в лесу собирали валежник, да и намазала наши ворота дегтем. Решила мне отомстить за то, что отхлестала ее на свадьбах при всех. Она уже замучилась про всех сплетничать, в поселке ни одного человека, наверное, не осталось, кого бы она грязью не облила». В этом месте толпа одобрительно загудела, поддерживая Лиску. «Ежели вы, Григорий Владимирович, нынче с ее прегрешение в нави спустите без наказания, мы сами с ей посчитаемся, так и знайте». Бабенка уперла руки в бока, гордо вскинув подбородок. Народ снова радостно загудел. «Да, вот эта баба, огонь, настоящий вождь в юбке. На небесах явно что-то перепутали, когда эту телесную оболочку полом наделяли. Лизавета, отпусти старуху. Сейчас ее конюх отведет в конюшню». Мужики довольно заржали, предвкушая старухину порку. «А ты сама тотчас пойдешь в мой кабинет. Мне поговорить с тобой надобно кое о чем. Цыганский барон ищет невесту». Лизавета ступала по полу моего дома босыми грязными ступнями осторожно, постоянно оглядываясь, не сильно ли она наследила. Боевой пыл у нее спал, уступив место смятению. Видимо, в барских покоях бабенка ни разу не была. Мы вошли в мой кабинет. Я вызвал Глафиру. «Вот тебе, Глаша, помощница. Распоряжайся ею по своему усмотрению. Тебе же нужны помощницы для обихода девчонок». «Спасибо, Григорий Владимирович. Конечно, лишних рук тут быть не может», — обрадовалась девушка. И тут же, обернувшись к Лизавете, стала вводить ее в курс дела. Пару минут Лиска внимательно слушала наставницу, потом вдруг резко прервала ее и обратилась ко мне. «А мой Евтихий, он же мастер на все руки. Где сплотничать, где перетащить чава? Без нявы я не могу, и так вон и чава эти грымзы старые треплют языками». Я улыбнулся, снова отметив про себя несгибаемый нрав вождя в юбке. «Хорошо, будь по-твоему. Глаша, Евтихий тоже поступает в твое распоряжение». Когда девушки ушли, я слегка расслабился. Маришка все время беседы не поднимала головы, делая вид, что продолжает писать. На самом деле она боролась с желанием расхохотаться во весь голос. Так развеселила ее выходка простой деревенской крестьянки. И лишь двери за женщинами закрылись, цыганочка сорвалась с места и просто-таки залилась смехом. «Нет, ты видел, как она старуху эту за волосы? Молодчина-то какая, а? И правильно, нечего этим бабкам воли давать. Ишь ты, распоясались. Ха-ха-ха. А потом-то, ну, Лиска, ей хлебушек на ладошки протягивают, а она и себе хватает, и для мужа старается. Помню, у нас соседка такая была, когда ей предлагали чем-нибудь угоститься, она брала две шутки конфетки ли, печеньки, приговаривая: это мне и моему цыганенку. Ну, для сынишки еще брала гостинчик. Мать моя всегда злилась на нее и бубнила: такая в жизни не потеряется, везде выплывет. Я вспомнил тут свою бабушку. Она тоже всегда возвращалась домой со своих старушьих посиделок у двора с гостинцами. Выдавала мне, помнится, и конфетки немудреные, и пряники, сопровождая присказкой. А что там зайка моему Геночке передать приказывал? Смешная у меня бабушка была, думала, что я верил в этого мифического зайку. Даже малышу было понятно, что это она отдавала то, чем ее саму угощали. Ну, не сразу, конечно, я таким умным стал, если честно. Поначалу-то наивно верил и даже мысленно представлял себе этого нелепого говорящего зайку. А вот мать никогда таких гостинцев не приносила. Даже не так, мне не приносила. Потому что иногда она зазывала в свою спальню Галку, с таинственным видом подманивая ее пальцем потихоньку, чтобы я не заметил. А из спальни сестра выходила, что-то дожевывая с довольным и гордым видом. Видимо, зайка у моей матери был какой-то странный. Гостинцы передавала исключительно девочкам, игнорируя мальчиков. Ген, то есть Григорий Владимирович, я тебя чем-то расстроила? Настороженно поинтересовалась Маринка. Нет, не стану ей пересказывать свои воспоминания. Ни к чему это, а то и она начнет вспоминать что-то непотребное из своего прошлого будущего. Надо как-то иначе объяснить резкий перепад своего настроения. Ну, это как сказать, везде выплывет, в жизни не потеряется. Остудил я пыл подружки. Еще как может потеряться? Ты не забыла, что в эти времена порки были очень распространены, и порочных дел мастера хорошо справлялись со своими обязанностями. Наказанные во время казни не погибали, а умирали уже дома. Такие смерти списывались как естественные. Так что Лизавете сильно повезло, что ее господином стал я, а не тот же Плещеев хотя бы. Не стал бы он на ее сторону, а Кульку бы поддержал, чует моя душа. Маришка при упоминании о наказаниях, царящих сейчас в России, сникла. Ее резвость поубавилась. Девушка снова уселась за секретер и принялась писать, а я продолжил наблюдать за ней. Красивая она, все-таки, хоть в том облике Маринкой была видной, что в этом красавица. Однако через полчаса в кабинет постучались Глафира. Она сообщила, что к нам пожаловали гости. Сам Санка Вишневский, купец из цыган. Офигеть, я... После нескольких минут смятения, велел принять гостя в столовой. Цыган лет 40-45 был упитан, высок, с огромной черной бородой и великолепной шевелюрой, слегка тронутой сединой, он больше походил на медведя-гризли, нежели на человека. Да и голос у него был под стать его внешнему виду, зычный, громкий. «Будьте так добры поведать мне о цели вашего визита», — чопорно произнес я, отвесив небрежный поклон головой, пытаясь своей культурой немного сбить спесь цыгана. Однако Исанка оказался не промах. Он также чопорно вернул мне поклон, подал руку, представившись. Говорил он чисто, без акцента, было видно, что купчина прожил среди русских долгое время и имеет некоторые познания об этикете. Не удивлюсь, что он немало успел прочитать литературы, а то и силен во французском. Интересная личность, колоритная, надо сказать. Дело в том, господин граф, что я ищу свою невесту. Мы заключили с цыганским бароном табор сделку, за что я выплатил последнему немаленький выкуп. Но она, моя невеста, если верить его словам, сбежала. И случилось это не так далеко от поместья вашего сиятельства. Вот я и решился разузнать, не прибилась ли к вам юная цыганочка. Я бы дал за нее 3 рысаков. Черные зрачки цыгана буравили меня насквозь. Я почувствовал, как волна чужой воли накрывает меня с головой, подавляет, пытается выбить из-под моих ног пол. Но я тоже не лыком шит и хотя бы чуточку, да подкован в этом вопросе. Так что врешь, дорогуша, меня так просто голыми руками не возьмешь. Собрав в кулак всю свою волю, я перевел свои зрачки в точку лба собеседника, на сантиметр выше переносицы, помню из каких-то материалов, вычитанных в интернете, что именно так надо избавляться от гипноза некоторых личностей. Стало намного легче. По крайней мере, пол уже перестал уплывать из-под моих ног. Изо всех сил стараясь придать своему лицу безмятежное выражение, я высказался. «Нет, тут я ничем не могу вам помочь, господин Вишневский. Никаких цыган поблизости я не видел, поскольку сам прибыл сюда достаточно недавно. Вы же слышали историю о том, что поместье это мой батюшка выиграл в карты у Плещеева. Тот еще прохиндей был, надо сказать, уволок с собой нескольких моих крепостных. Возможно, и ваша Мирила была среди них. Мирила, вы говорите, а откуда вам известно имя моей невесты?» Лицо цыгана недобро вытянулось, а улыбка, только что выглядевшая располагающей и милой, стала напоминать хищный оскал. «Вот надо же мне было так глупо вляпаться. Правду говорят, язык мой, враг мой, и как теперь выкручиваться? Помогла мне выпутаться из щекотливой ситуации Глафира. Так в поселке все эту историю знают. Правда ваша, стоял тут табор как раз перед приездом его сиятельства. И одна цыганочка, гутарит народ, даже пыталась утопиться в нашей реке. Цыгане толпой прибежали, девушку отволокли в свой табор. Я сама слышала, как они обращались к ней. Мирила, Мирила. Но, похоже, после всего пережитого эта девушка умом слегка тронулась. Заговариваться стала, своих узнавать перестала. Вот даже как, так этот подлец мне не всю правду, оказывается, рассказал. Девка рассудком помутилась, а он промолчал об том. Хотел мне порченую дурочку всурапить. Купец грохотал своим гневным басом и стучал кулачищем по столешнице так, что фарфоровые чашечки, выставленные на стол для кофе, подпрыгивали в блюдцах, жалобно позвякивая. Глафира принесла жареных куропаток, гречневой каши, пирогов с грибами и капустой. Купец, как большинство крупных людей во гневе, поглощал еду в огромном количестве, не замечая ничего вокруг. Наливка, которую Глаша подливала купцу периодически в бокал, сделала свое дело. Цыган слегка отмяк. Я предложил ему прогуляться по поселку. Вишневский во время прогулки несколько отвлекся от своей проблемы, стал проявлять внимание к тому, что происходит вокруг, расспрашивать меня обо всем. Интересовался он практически всем. Вот и верь утверждениям, что оседлых цыган не бывает. Еще как бывает. Возле одной избы мы заметили сборище народа и поспешили туда. Оказалось, что там случилось несчастье. Отца семейства только что принесли из леса, на него упала сосна, которую они с братом пилили. Жена его Василиса не голосила, а только стояла в стороне, прижав руки в груди. За ее юбкой прятались пятеро деток, чистеньких, ухоженных. Я мельком глянул на Вишневского и удивился переменам в нем. Он смотрел на Василису не отрываясь, и его взгляд как-то смягчился, просветлел, что ли. Я сам внимательнее посмотрел на вдову. Это была рослая стройная женщина, чем-то похожая на Аксинью из Тихого Дона первой советской экранизации. Те же красивые черные брови, такие же густые, почти черные, волосы с мелкими завиточками около висков, платок Василисы сбился с головы, она забыла его поправить, а глаза, боже, какие у нее были глаза, не мудрено, что Санка утонул в них сразу же. Кто это? Шепотом спросил он. В ответ я лишь пожал плечами, но заметил, как бросил быстрый взгляд в нашу сторону стоящий чуть в стороне мужичонка. Ему явно не терпелось рассказать нам нехитрую биографию вдовушки. Я подманил его пальцем и спросил, указав на женщину, кто эта баба? Да кто же ж Васька-казачка? С готовностью пояснил мужичок. Старый барин ее с дону приволок, хотел сделать своей горничной, но Васька спротивилась. Сказывают, шо даже графу по башке тьфу ты, по темечку Храфиной с водой звездануло. Тады барин наш бывший, Плещеев тот, сильно осерчав, девку да за грышку-то и отдамши. По злобе, стал быть, грышка тот завсегда вечно непутевым был, выпить мостак, драчун, каис бог не видывал, да с линцой, что раньше няга на свет появилась. Да я после свадьбы не справился, детей, боишь, настрогамши, а сам ни к чему не сручен. Но, плохо ли, как ли, а кой чава изредка в дом-то грышка нес, да, а вот как тапель бабенки одной-то с пятерыми мучится. Ох, бяда, ваше сиятельство, отдай мне бабенку эту, вместе с дитями отдай, как обещал, дам за нее трех рысаков, а ты ей вольную отпиши, вдруг разом от мерсенка. Я вот такую себе жену и хочу, на черта мне молоденькие девки, глупые да визгливые, а мне не вертихвостка, мне ж хозяйка в дом нужна, а что дети у ней, так то даже лучше, в цыганских семьях мало детей не бывает, дом у меня большой, всем места хватит, не откладывая дела в долгий ящик, сразу же позвали в мой дом Василису, я, как сумел мягче, передал ей предложение Вишневского, на лице Василисы мне не удалось прочитать ни одной эмоции, то ли ей было все равно, то ли она так умело скрыла свои чувства, но, тем не менее, она коротко кивнула, выразив свое согласие.